Я на открытой ладони показал их. За них мгновенно зацепился взгляд всех Морозовых в зале. Они знали, что это. Глаза Андрея Морозова сверкнули. «Вот моя компенсация», — заявил я. Князь Евгений прищурился и спросил. «Если мне не изменяет память, это ведь кольца, которые вручаются наследнику твоего рода, Морозов. Что они делают у Северского?» Он усмехнулся. «Или ты решил выбрать наследника из рода своих врагов? О, так это наследные реликвии. Упс. Даже странно, что Андрей Морозов не потребовал их сразу. Если только...» Я посмотрел на руки Вячеслава, в перчатках. А сам он сидел, спрятав лицо в руки. Он ничего не сказал отцу про то, что я забрал их. Хотя на что он рассчитывал, что это останется тайной. Я сам напрямую говорил, что верну кольца только Андрею, и только после извинений. Я усмехнулся. «Принимаю», — быстро сказал Андрей Морозов и поспешил ко мне, чтобы как можно быстрее закончить с этим позором. «Думаю, свою репутацию его клан в этом поколении уже не восстановит». Андрей Морозов резко выхватил кольца и едва слышно прошипел мне. «Ты дождешься ледяной бури, Северский, сразу, после победы, над домом», а потом резко развернулся обратно. Я лишь хмыкнул. «Если Тихий дом продержится хотя бы месяц, то никакие Морозовы не будут для меня проблемой. Нужно лишь время на подготовку». Был объявлен перерыв. Князь Евгений, подпитавшись целительским артефактом, поспешил скрыться, но ушел на своих двоих. По моей просьбе, слуги вынесли ящик с черными костями Леонида Поднебесного в отдельную комнату, а потом удалились. Я прошел туда и начал очень аккуратно прощупывать кости с помощью своей маны. Пустота реагировала легким потягиванием. Сама по себе она не могла существовать в физическом мире, только в связи с чьей-то маной, наделяя ее определенными свойствами. В этом она была похожа на стихию, вот только такую, которая вытягивает энергию из всего, до чего дотягивается. Она была антиподом творения, и были те, кто это использовал. С помощью опаснейших ритуалов, маги в самых разных мирах связывали свою ману с пустотой. Они получали огромную силу, возможность стирать само пространство, поглощать энергию почти в неограниченных количествах, пусть и не мгновенно, а взамен они теряли все остальное. Сначала охваченная пустотой мана заполняла их тела, затем она вытягивала силу их стихии, заменяя ее целиком, а затем дело доходило до чувств и эмоций, до свободной воли и, спустя долгие годы, до самой жизни. Многие считали, что это достойная цена за возможность бороться с любыми магами, потому что даже слабый маг пустоты мог противостоять даже самым сложным техникам, просто поглощая их. Именно поэтому на передовой в борьбе с пустотой всегда был я. В форме зверя я был чудовищем. Чудовищем, которому не всегда нужна магия, чтобы убивать. Но вот как эту пустоту Леонид Поднебесный удержал в своих костях, основа была из его же собственной маны. Это точно. Густой, сконцентрированной маны, и очень хорошо привязанной к костям носителем. Она не рассеивалась вокруг, а будто протекала вокруг костей и сквозь них, и это еще больше ставило в тупик, ведь пустота, связанная с этой маной, должна была дестабилизировать ее. Видимо, князь Евгений не соврал, когда назвал Леонида Поднебесного великим магом. Даже для уровня зеркальной башни это был впечатляющий уровень, потому что именно такую технику я видел впервые. Может, именно она и... Точно. Я встал с южной стороны от ящика, настроился на север с помощью компаса и начал тщательно изучать эти кости. Пустотная мана мешала, из-за нее я не мог проникнуть внутрь и изучить кости. Но главное я уловил, мана здесь искажалась, потому что само пространство вокруг костей было изменено магией. Поэтому пустота просто не могла толком вытечь наружу. Она была закольцована вокруг костей и замкнута сама на себя. Для нее просто не было других маршрутов, кроме установленных под небесным. Вот только как он это сделал, в дверь постучали. Не вовремя. Но я открыл дверь. «Руслан, рад тебя видеть», — с усталой улыбкой абсолютовал мне Святослав Яровой. Стоящий за его плечом Ратибор также приветственно кивнул. «Взаимно», — искренне признался я и пропустил их внутрь. «Что, изучаешь награду от князя?» — спросил Святослав и, стуча тростью по деревянному полу, подошел к ящику. «Поднебесные, легендарный род, расскажешь подробнее, ты не знаешь», — удивленно он посмотрел на меня. Я покачал головой. Тогда Святослав прокашлялся и сказал, только совсем вкратце. «Поднебесные были первым княжеским кланом в России, который обладал стихией пространства. Они же были в числе тех, кто основал империю и привел ее к величию, с долей восторга рассказал Святослав, но его тут же дополнил суровый голос Ратибора. Пока не исчезли, в одну ночь, словно их никогда и не было, остался только он. Он посмотрел на черные кости Поднебесного. Леонид не оставил наследников. Он освободил все рода, которые входили в его клан, и раздал им свою землю. А Озерским, как тебе уже сказал князь Евгений, завещал передать свои останки достойному магу стихии пространства. Тут Святослав усмехнулся и дополнил. Вот только еще никто из магов пространства не впечатлил Озерских настолько, чтобы они передали им эти кости. Хотя твои предки уже пытались их получить, Руслан. Да, я тоже нахожу это странным, нахмурился Ратибор. Чтобы всего лишь за помощь в обезвреживании террориста и спасении аристократа, пусть и мастера, он насекся и поспешил объясниться. Я не имею в виду, Руслан, что ты недостоин этого дара. Я ведь знаю тебя. Но зачем это князю Евгению? Он мог вручить простой артефакт. Мог, кивнул я, но вместо этого публично вручил кости мне. И причин может быть много. Начиная от того, что он хотел показать всем, как ценит борьбу с Тихим домом. А вручение костей мне – это позитивный пример поощрения. И ты в это веришь? – спросил Ратибор. Нет, честно признался я. Единственное, что я мог посчитать верным, это поиск оружия. Князь Евгений передал эти кости, потому что сам не знал, что с ними делать, но был уверен, что в них скрыта сила легендарного мага, которую я смогу обнаружить и применить против его врагов. Этим предположением я предпочел не делиться. Но вы здесь не за этим, сказал я, посмотрев в глаза Святославу, и уж точно не за тем, чтобы просто поздороваться. Все верно, Святослав нахмурился и сел в одно из кресел, а Ратибор задумчиво отошел к окну, смотря в него. Святослав заговорил: я хочу обезопасить свою власть, Руслан. Его голос стал жестким. Но мне мешает один человек. Он что, собрался нанять меня как убийцу? Сразу скажу, я не убиваю за деньги, предупредил я. Но в ответ Святослав лишь хмыкнул. Нет, все гораздо сложнее. Если я попробую убить этого человека, то бабка никогда меня не простит. Он пристально посмотрел на меня. Я хочу, чтобы ты взял в жены мою двоюродную сестру, Елизавету Яровую. Повисла тишина. Я молчал. Все молчали. Какого? Объясни, сказал я. Она, дочь предыдущего главы клана. Ее муж, теоретически, может претендовать на власть над кланом Яровых. А с учетом моего, он хмыкнул снова, физического состояния, это выглядит вполне реалистично. Другие Яровые это знают. Некоторые из них готовы сплотиться вокруг Лизы и ее детей, если не будет выбора. А другие ищут кандидатов из побочных ветвей рода. И если такого найдут, то в будущем клан ждет смута. Снова. Остальное решит только сила. А Ратибор, он следующий в линии наследования, а еще и сильнейший в клане. Я посмотрел на Святослава. Сам с ним разговаривай, раздраженно сказал Святослав. Он даже слышать ничего не хочет о том, чтобы управлять кланом. Воротит нос и морщится, словно капризный ребенок. Он стукнул тростью по полу. Хотя именно это его долг. Ратибор продолжал хранить невозмутимое молчание. Отчасти я его даже понимал. Влезать в болото интриг и принимать тяжелые решения – крайне неблагодарное дело. Но почему я? Я повернулся к Святославу. Выдай ее за члена одного из вассальных родов. Нет, однозначно ответил Святослав. Я не хочу, чтобы она вообще оставалась в клане. Но точно так же не хочу, чтобы она ушла в клан того, кому я не могу доверять. А значит, вариант у меня только один, это ты. Я вздохнул. Елизавета Яровая, симпатичная, но совершенно не в моем вкусе, если говорить о характере и отношении к людям, в первую очередь ко мне самому. Увы, Святослав, я отказываюсь. Но я должен был попытаться. Теперь мне придется отбиваться от предложений, которые посыпались на меня в последние дни. Его голос стал тише и печальнее. Стервятники чувствуют слабость моего клана. Давняя война с Болотовыми, смерть отца и братьев, интерес экзорцистов. Он зарылся руками в свои волосы и сказал: если я не проявлю силу, то вскоре князь Евгений просто даст отмашку на то, чтобы нас разорвали на куски. И среди первых стервятников будут его же вассалы. Тот же Дубровский, этот алчный лицедей, засыпал меня письмами с намеками на свадьбу с Лизой. У него точно хватит денег и на мое убийство, и на подкуп других родов, чтобы те признали его права. Святослав поднял на меня подавленный взгляд и продолжил. Враги всюду, Руслан, и я уже просто не представляю, что могу сделать, чтобы защитить свой клан. У меня нет ни сил Ратибора, ни твоей решимости идти до конца. А содержимого моей черепной коробки оказалось недостаточно, чтобы решить все эти проблемы. Поэтому, я прошу тебя понять меня». Он замолк, внимательно посмотрел на меня, а затем два раза ударил по полу тростью. Ратибор достал из кармана маленькую серую сферу. В ней тут же запульсировал свет, а во все стороны ударило несколько волн маны. «Так-так-так, что это значит?» – спросил я. «Что теперь нас никто не услышит?» – ответил Ратибор, ставя сферу на окно. «Все, что стоило знать о нашей позиции людям князя, уже прозвучало. А то, что Святослав скажет дальше, не касается никого из них». Я вопросительно посмотрел на Святослава, но он и бровью не повел. Его подавленность постепенно сменялась решимостью. Он сказал: «Руслан, нас с тобой многое связывает, в том числе вещи, о которых никто и никогда не должен узнать. Поэтому я уверен в том, что могу доверять тебе. Но, прежде чем я продолжу, я хочу, чтобы ты пообещал выслушать меня до конца и не судить преждевременно». «Я тебя выслушаю», — бесстрастно сказал я. «До конца». «Спасибо», — с облегчением во взгляде сказал Святослав. «А теперь я скажу, как есть. Князь собрался расформировать мой клан, это точно. Подробно об источниках говорить не буду», — он усмехнулся. «Скажу лишь, что бабка нашептала, а ей доверять можно». Он сделал голос тише. «И я не собираюсь отдавать свой клан на растерзание. Пусть этого захочет хоть сам император», — он нахмурился. «А вчера ко мне пришли. Тихий дом предложил решение, но для этого нужен ты». Глава 14. Я сохранил маску ледяного спокойствия. То, что Святослав сказал мне об этом в открытую, уже было на границе преступного. Сговор против князя Евгения, наместника самого императора. Как Святослав вообще позволил себе вести переговоры с террористами? С теми, кто чуть не открыл прорыв на территории его клана? С теми, кто чуть не втравил Яровых в войну с кланом Морозовых? И почему Ратибор стоит, спокойный, как скала? Мне этот разговор не нравился абсолютно, но я слушал, потому что решил дать Святославу шанс. Он не идиот, чтобы просто так говорить мне об этом. Он отслеживал мою реакцию, ждал, давал переварить сказанное им. Святослав увидел мою сдержанность. В его глазах появилось едва заметное облегчение. «Это звучит дико, я понимаю. Я тоже сначала хотел поймать их посланца и отправить князю Евгению», — нахмурился он. «Но сначала я его выслушал. Точно так же, как ты сейчас слушаешь меня. Ты сам сравниваешь себя с террористом?» Я поднял бровь. Святослав поджал губы. «Неловко вышло, я согласен. Это обычная оговорка», — в его глазах сверкнул огонек. «Тихий дом предложили мне жизнь, Руслан», — его руки дрогнули. «Исцеление от моих ран и возможность использовать магическую силу. Не через дар, а через аномалию, как ты. Они это могут, представляешь, наделять силой. Жизнь, здоровье, сила. От этого не отказался бы ни один человек. Неудивительно, что Святослав дал им шанс. Чего они хотят взамен? Чтобы я помог им завербовать тебя. Их лидер, как они все его называют, разглядел в тебе потенциал. Во время событий в Новосибирске, когда вы были тут с отцом, возможно, с помощью твоего северного хода Тихий дом хочет подобраться к князю Евгению и захватить его. Полагаю, он нужен им живым», — он нахмурился. «Там что-то личное. Ты им поверил?» «Да», — без запинки сказал он. «Потому что я должен во что-то верить, Руслан», — и тут он усмехнулся. «Но в тебя я верю сильнее. Поэтому и говорю тебе все это, а не заманиваю в их лагерь сладкими речами. Они гораздо сильнее, чем может показаться, Руслан. У них есть люди в окружении князя Евгения. У них есть возможный кандидат, который придет ему на смену». Не только Молчанов поддерживал их. «Это не открытая война, к какой мы привыкли. Это подготовка к перевороту власти в Сибири. А Тихий дом – это лишь часть той тени, которая нависла, наверное, над всей империей. Как много они тебе рассказали. Даже странно», – прищурился я. «С чего бы такой уровень доверия? Они считают, что мне некуда деваться. Князь Евгений не видит смысла в сохранении клана Яровых. Мы ослабли, но при этом удерживаем много ресурсов. Даже то, что мы с ним родственники, почти не играет роли. Еще экзорцисты эти», — он цыкнул. «В общем, Тихий дом, в настоящих реалиях, действительно выглядит как мой союзник. Потенциальный». Я повернулся к Ратибору с вопросом: «А тебя ничего не смущает, Ратибор?» Он сжал челюсти и ответил: «Меня смущает все, но кое о чем Святослав не упомянул. «Дядя, не надо», – забормотал Святослав. Но Ратибор его не послушал и продолжил. «Святослав умирает быстрее, чем ожидалось. Последние события подкосили его здоровье очень серьезно. Пусть он и сейчас и выглядит бодро, но это только на стимуляторах и при постоянном воздействии целительских артефактов». Ратибор покачал головой, продолжая. «Главы родов знают о его состоянии, поэтому многие из них уже ведут тайные переговоры с другими кланами. Ищут, куда разбежаться, крысы», – процедил Ратибор. «А кто-то даже решил ускорить этот процесс. Позавчера на Святослава произошло покушение, пусть и неудачное. Ратибор спас мне жизнь», — объяснил Святослав. «Он вовремя заметил отблеск оптического прицела, целящегося в меня снайпера», — он хмыкнул. «И вытащил меня из-под пули». Он устало посмотрел вперед. «Снайпера поймали. Покушение вообще организовали паршиво. Наверное, спешили. Но, я думаю, что это только начало». «Заказчиков нашли?» — спросил я. «Пока нет», — покачал головой Святослав. «Бабка копает, но пока никаких убедительных ниточек, которые привели бы к ним, но заинтересованных сторон много, начиная от Соколовых и заканчивая самим князем Евгением, и чем дальше, тем больше будет этих покушений. Я должен показать силу, Руслан, а еще лучше, чудо. Например, если смогу с высоко поднятой головой войти в тронный зал своих предков, здоровый, я понимаю», кивнул я и посмотрел на Ратибора. «Ты готов связаться с террористами ради здоровья племянника?» Ратибор ответил: «Я презираю Тихий дом и их методы. Они заслуживают того, чтобы быть уничтоженными. Но если это случится, то князь Евгений точно займется нами. Просто потому, что мы будем совсем ему не нужны. А клан для меня превыше всего». Он сверкнул глазами. «И сейчас у нас нет лучшего лидера, чем Святослав. Если придется заключить сделку с Тихим домом, то я пойду на нее». «Подожди, дядя», чуть улыбнулся Святослав, «это ведь не единственный вариант». Он пристально посмотрел на меня. Я не согласился на их предложение, но и не отказался, потому что помню, что ты можешь меня исцелить, ведь ничего не изменилось, все в силе, твердо заявил я. «Но, судя по всему, времени у нас еще меньше, полгода, нет, даже меньше, пока князь или Тихий дом не одержат победу, и тут для Яровых действительно выгоднее победа вторых. Чтоб их, мне нужна лаборатория, Святослав», — сказал я, — «и мастерская, а также очень много ресурсов, в первую очередь, финансовых. Я все тебе обеспечу», — решительно кивнул он. «Все, что скажешь. Пусть финансовые дела клана Яровых идут, неважно, партнеры начали наглеть, завышают цены на свои товары и требуют послабления от нас, но мы затянем пояса. Пусть главы родов будут недовольны еще сильнее, но я заставлю их». В его голосе прорезалась сталь. Он ударил тростью по полу. «Лабораторию и мастерскую нужно основать в моем поместье. Я не могу отлучаться оттуда надолго. Ни Морозовы, ни Дубровские мне не нравятся. Пусть князь Евгений пока и обеспечивает мир. Все как скажешь. Все. Тебе, возможно, придется ездить ко мне каждый день», — я усмехнулся. «Или летать на вертолете». Святослав покачал головой. «Он для боевых заданий. Для перемещения мы обычно его не используем. Слишком низко летает. Поэтому легко подбить, если знать маршрут. Поэтому обойдусь автомобилем». «Договорились», — кивнул я. «А с Тихим домом надо быть настороже. Скоро они потребуют ответа», — я нахмурил брови. «Такие, как они, всегда его требуют. Поэтому будь еще внимательнее. Когда ты откажешь, они могут попробовать отомстить. И судя по тому, что они творят, возможности для успеха у них есть. Посмотрим», — оскалился Святослав. «Чего мне бояться? Все может закончиться для меня уже через несколько месяцев. Так что пусть приходит. Моя гвардия будет ждать». Из коридора прозвучал сигнал к возобновлению совета. Я, вместе с обоими Яровыми, отправился обратно в гостевой зал. Князь Евгений уже сидел на своем месте. Серьезный, собранный. Подле него сидели главы вассальных родов его клана. Среди них был и граф Дубровский. «Теперь мы с вами обсудим план действий против Тихого дома», — начал князь Евгений. Его голос усиливался, видимо, от прикрепленной к воротнику магической броши. Сам он выглядел пободрее, несмотря на то, что гниль не исчезла. Рядом с ним на треноге стояла карта Сибири, поделенная на множество закрашенных в разные цвета областей, земли кланов. Князь Евгений сказал: «Наш враг на удивление хорошо организован, у него много ресурсов, денег, замотивированных одаренных и дорогостоящих артефактов. Представляете, у них даже есть идея, С иронией сказал он и подал сигнал рукой. Из боковой двери вышли двое гвардейцев Озерских, ведя человека, сильно избитого, с черным мешком на голове. Его одежда была рассечена во многих местах, видимо, ножом, но ран не было. Их, скорее всего, залечили, синяки не тронули, видимо, чтобы каждое движение отзывалось в нем болью. Его руки были связаны за спиной тугой жесткой веревкой, а ноги скованы кандалами с короткой цепью, отчего ему приходилось часто переставлять сбитые босые ноги. Пленник. Его вывели в центр зала и поставили на колени. «Ради чего ты сражаешься, террорист?» — спросил князь Евгений, с презрением смотря на пленника. Но тот молчал, а потом его ударил ногой один из гвардейцев. Пленник выдохнул и согнулся, но продолжал стоически молчать. «Видите, у него даже хватает мужества молчать», — произнес князь Евгений. «Взбодрите его». Второй гвардеец кивнул и создал в своих руках водяной шар. Вода тонкой струйкой проникла под мешок, прямо в лицо пленника, туда, где должны были быть его глаза, нос и рот. Послышалось бульканье, но оно быстро стихло. Секунд через 30 пленник начал дергаться из стороны в стороны. Порывался встать, но крепкие руки гвардейцев держали его. Пытка удушьем, жестоко. Водой ему забили дыхательные пути, забрав возможность потреблять самое необходимое для человеческого организма – кислород. Обычно этого хватало, чтобы пробудить в неподготовленном человеке желание жить, и несколько снижало значимость таких вещей, как долг, честь и верность. Но пленник, видимо, был крепко замотивирован, потому что когда воду из него вывели, он продолжил молчать, тяжело дыша, и второй раз, и третий. Но когда вода устремилась к голове пленника в четвертый раз, послышался его голос. «Вы все сдохнете!» С яростью прокричал он. «Вы считаете себя выше только потому, что родились с магической силой, только потому, что обычные люди не могут ответить вам. Но это время подходит к концу. Закатывается солнце одаренных. Тихий дом уничтожит ваш несправедливый мир. Вместе с каждым из вас, угнетатели!» — выкрикнул он. В зале заулыбались. Послышались смешки. Аристократы потешались над ним, как над безумцем. «Понимаете, что движет этими убийцами», — сказал князь Евгений, но ему сейчас не было весело. «Это вы убийцы, поработители, не люди. Будьте вы про», — кричал пленник, пока его не заглушил очередной поток воды. На этот раз вдохнуть ему уже не дали, даже когда он извивался на полу, бьясь о него головой и ногами. Только когда он перестал дергаться, воду вывели, и пленника выволокли прочь из зала, будто мешок. Князь Евгений с трудом приподнялся со своего места, гордо выпятив вперед грудь, несмотря на то, что его гноящаяся плоть на его лице начала кровоточить. Громким, властным голосом он заговорил: «Можно подумать, что Тихий дом видит врагом лишь меня, но это не совсем так. Они считают врагами каждого из вас, а также ваших отцов и матерей, братьев и сестер ваших детей. Само ваше существование – это причина, по которой они готовы убивать». Он хищно провел взглядом по залу и заговорил еще громче. «И самое отвратительное, что некоторые аристократы сотрудничают с ними за деньги, за помощь, за силу. Они наивно полагают, что Тихий дом не будет истреблять их, если одержит победу». Он хмыкнул. «Отчасти они правы, потому что предателей буду истреблять я от имени Его Величества. Знайте это. А теперь перейдем к моей стратегии». Он взял длинную деревянную указку и начал обводить разные регионы на карте Сибири, пустившись в объяснение. Его план по противодействию Тихому дому был прост. Каждый аристократ, в тесном сотрудничестве с имперскими специальными службами, наводит порядок у себя во владениях, помогает раскрывать ячейки и выделяет своих лучших бойцов, чтобы ликвидировать членов Тихого дома. При этом в Новосибирске будет организован постоянный штаб, а к нему создадут центр по обмену информацией между кланами. Кроме этого, из выбранных спецслужбами специалистов, из числа клановых магов, будут сформированы подразделения под разные типы задач, потому что имперских специалистов под разные профили не хватало. Это клановое ополчение, как я назвал его про себя, будет содержаться и вооружаться за счет казны. Однако про Тихий дом князь Евгений не сказал больше ничего. Ни имен, ни мест, ни численности. Либо он сам не знал, либо он не хотел говорить это при нас. После чего он велел раздать всем передатчики срочной связи, связанные с его кланом, и объявил об окончании совета. Правда, больше это походило не на совет, а на объявление своих намерений и акцию запугивания. Он собрал аристократов здесь, затем публично заявил о ментальном допросе, продемонстрировав одновременно и полную поддержку его императорам, а затем произвел показательное выдвижение меня вперед, в честь моего избавления от Молчанова, и такое же показательное порицание Андрея Морозова, который проявил себя трусливо. Князь Евгений показал кланам: «Сражайтесь и будете вознаграждены, а в случае трусости, будете унижены». После совета все очень быстро стали разъезжаться по своим владениям. Белокрылов ушел сразу же, так что я выцепил одного из задержавшихся членов его клана, чтобы обсудить закупки монопроводящего дерева. Тот внимательно меня выслушал и пообещал связаться со мной через 2 дня, когда они получат новую партию. Меня это устраивало. Затем я отыскал Святослава и Ратибора, чтобы поговорить насчет моих хлопушек. Пробную партию в 10 штук Святослав согласился закупить сразу. Его заинтересовало мое описание, а Ратибор захотел сразу же опробовать хлопушки в деле. Так что мы поехали в Новосибирск, к моим волхвам и Степану. Хлопушки были у них, они с облегчением встречали меня, а Степан обрадовался встрече с Ратибором, который долгое время был его командиром в усадьбе. Я не стал рассказывать Яровым про способности волхвов, так что для них это были обыкновенные деревенские парни, в одежде прислуги. Слуги Яровых, которые помогли мне перевести ящик с останками Поднебесного, передали их моим волхвам. Те погрузили его в один из автомобилей. Затем мы все заехали в банк, где я обналичил чек на 200 тысяч золотых рублей, а Святослав сделал перевод денег в оплату первой партии хлопушек. Немного, всего по 250 за штуку, но это была пробная партия, чисто на оценку эффективности. Кроме того, он обналичил часть своих средств. Сколько, я не знал, но плотно набитых чемоданов было несколько. Затем мы выехали за город, нашли полянку с мертвыми деревьями, взяли их в качестве мишеней. Одаренные гвардейцы Яровых, которые были со Святославом и Ратибором, получили хлопушки и приготовились. Я вкратце объяснил им, как активировать хлопушку, как целиться, и правила безопасности, естественно. Первый залп не оставил от мишени ничего, кроме груд обгоревших щепок, и гвардейцы, и Ратибор оказались в восторге. Даже Святослав, далекий от военного дела, был под впечатлением, так что я прямо там получил заказ на 2000 хлопушек в течение 3 месяцев. По цене сошлись в 500 золотых рублей за штуку. Это было многократно больше себестоимости, особенно с учетом того, что и кристаллы, и дерево я получал практически бесплатно. Не было только времени и рабочих рук, но это только вопрос организации и инвестиций. Святослав прямо на месте выплатил четверть суммы авансом, 250 тысяч. Мы пожали руки, прямо там, почти на коленке, составили договор и разъехались по своим владениям. 500 000 золотых рублей оказались в моих руках всего за один день. Много это или мало? Нет, вопрос был поставлен неверно. Хватит ли этого, чтобы я запустил масштабное производство и вышел на рынок, без привлечения сторонних инвестиций? Но тут меня вырвали из моих мыслей. «Руслан», — встревоженно сказал за рулем Степан, — «на дороге кто-то есть». Я присмотрелся. На дороге, прямо перед поворотом в мои владения, стоял человек, невысокий, но коренастый и широкий в плечах. Он даже не шевелился, пока мой автомобиль двигался на него. «Засада, в сторону», — скомандовал я. И Степан молниеносно повернул руль. Следующие за нами 2 машины сориентировались моментально и повернули следом. Благо, на трассе кроме нас никого не было. Но вот, стоящий на дороге незнакомец выставил вперед руку. Земля под его ногами вздрогнула и разошлась. Из нее, кроша асфальт как песочный замок, на нас устремилась огромная каменная рука. Глава 15. Остановить многотонную руку, которая неслась на тебя как нечто среднее между разогнанным самосвалом и горным камнепадом. Задачка нетривиальная. Скрипя шинами, автомобили разворачивались, но медленно. Каменная рука сомнет весь кортеж быстрее, чем мы сможем оторваться. Значит, отступать не вариант. Ни сейчас, ни потом, когда это ручище расколошматит дорожное полотно. И что тогда? Наступать? Скачок? Я порву этого мага земли на куски раньше, чем его чертова рука дойдет до головного автомобиля. Пока он медленно разворачивался. Медленно, если сравнивать с этой рукой, конечно. Но для меня медленной была и она. Скачком я перенесся наружу. Сходу побежал на руку, разгоняя и усиливая свое тело. Хрустя ломаемым асфальтом, каменная длань неслась на меня, словно поезд. Но непринужденным усилием я просто перепрыгнул ее. И еще в воздухе встретился глазами с магом земли. Из-под его темно-зеленого капюшона было видно только его дикий взгляд да спутанную в грязные космы седую бороду. Его рука все так же была выставлена вперед. Он поддерживал технику, как я и думал. Значит, без его прямого контроля рука остановится. Восхитительно. На моем лице всплыл хищный оскал, и я наконец-то дал волю внутренней мантикоре. Порезвись, мой кровожадный друг. Конечно, с одним врагом много не навоюешь, но вдруг он окажется сильным. Скачок к земле. Скачок, скачок, скачок, прямо к цели. Я прыгал на вражеского мага земли сквозь пространство, как высшая стихийная жаба. Но маг земли был внимателен и готов. Стоило мне начать сближение, как он остановил каменную длань. Отлично, моим людям теперь она не угрожает. Программа минимум выполнена. Зато маг земли сделал движение руками снизу вверх, будто поднимал что-то. А миг спустя между нами стала вырастать каменная стена. Ничтожное препятствие для моих ног. Я просто перепрыгнул ее. Но вражеский маг в этот момент уже уходил под землю. Он словно утонул в ней, оставив за собой черную дыру. Я заметил только кончик его капюшона. Выглядело как приглашение. Хочешь поймать? Залезай в землю, а потом я тебя раздавлю. Увы, но это был не мой случай. Я прицелился, выделяя вниманием область побольше. Думаю, 5 метров должно хватить. Северный ход. Массивная сфера из земли просто оказалась в воздухе, в нескольких метрах на севере, в сторону леса. И тут же, как пробка, пробивая дно этой сферы, вылетел маг. Прямо на моих глазах его физиономия недоуменно скривилась от того, что он оказался не на твердой земле. Скачок в воздух. Поближе к нему. Прямо же в воздухе я его перехватил рукой за шею, и сразу же ушел скачком из-под сферы, и пружинисто приземлился, сдавливая хрупкую шею мага земли, чтобы он не мог вдохнуть. Без кислорода маной особенно не попользуешься. Сфера из земли рухнула и разбилась за моей спиной. Кусочки земли попадали рядом и на одежду, но это было неважно. Все мое внимание собралось на маге земли, которого я держал напротив себя, на вытянутой руке. Я ощущал, как бьется его сердце. Чувствовал, что могу сделать всего одно легкое движение, и его жизнь оборвется. Бегающие в ужасе глаза навсегда застынут и остекленеют. Всего лишь одно сжатие моих пальцев. Стоп, стоп, стоп, на этом можно и остановиться. Да, победа оказалась даже быстрее, чем я думал. Так что мантикоре пора поспать. Поборов внутреннее сопротивление, я утихомирил зверя и чуть ослабил хватку. Потому что маг земли уже начал синеть. «И кто у нас такой наивный и на кого работаем?» – спросил я у него. Он отчаянно пытался разжать мою хватку. «Правда, с каждой секундой все слабее и слабее», – я говорил громко, открыто. «Потому что видел, как в лесах неуверенно переминаются с ноги на ноги еще несколько паршиво замаскированных людей. Все в таких же плащах, как у мага земли. Это засадный полк, что ли? Ха-ха, слишком уж они тормознутые, чтобы причинить неудобства, и какие-то совсем трусливые». Я запустил бирюзовый туман в тело мага земли и предупредил его. «Чувствуешь мою ману? По глазам вижу, чувствуешь. Знаешь, для чего она? Чтобы в случае твоей глупости раскидать твои внутренности, начиная с мозга, длинной дорожкой в северном направлении. Смекаешь?» Я засмеялся и повернулся к несчастным засадникам. «А вы?» Они испуганно замерли. «Нет, что-то они совсем на бойцов не похожи». Я вернул взгляд на мага земли и продолжил. «Так что будь хорошим и послушным. Веди себя спокойно и говори все, что я велю. Если понял, моргни 3 раза подряд». Моргнул, как миленький. После чего я отпустил руку, и он рухнул на землю, с хрипом вдыхая воздух. Его лицо уже поменяло цвет несколько раз, но, стоило отдать ему должное, он не отключился. Эх, слишком быстро я его победил. Жажда крови так и не была утолена. Вот если бы его друзья из леса бросились в атаку, то тут другое дело. Была бы кровавая баня. Но им повезло. Кто такой и зачем пытался меня убить? «Не убить, милостивый господин», — сказал он, ползая у меня в ногах. «Только увидеть святую реликвию». «Это ты про что?» — прищурился я. «Неужели про останки Поднебесного, священные кости?» «Милостивый господин», — он говорил, не поднимая глаз, но руки благоразумно держал у меня на виду. «Великий господин Поднебесный, я, вместе со своими учениками, жажду узреть их воочию. Я желал этого всю жизнь, только чтобы увидеть их. Это мое самое заветное желание». Он резко поднял на меня глаза, распахнутые, безумные, фанатичные. «Ох, вот и угораздило меня встретиться с каким-то ненормальным. Ты что, сектант?» — спросил я. «О, милостивый господин», — он аж просиял. Наше учение – никакая не секта. Мы не требуем пожертвований и не заставляем наших братьев ограничивать себя в жизненных удовольствиях. Все сугубо добровольно. Мы живем лишь для того, чтобы наполнять наши умы мудростью великого Господина Поднебесного, которую он оставил будущим поколениям. Господин, я услышал голос Степана. Сзади, оббежав и руку, и стену, наконец-то добрались мои люди. С такой скоростью, правда, они бы могли и до смерти не успеть. Если бы на моем месте был кто-нибудь другой, у половины волхвов в руках были хлопушки, а другие набросили на себя серебристые фантомы медведей, силу волхвов. Степан, который бежал впереди, сиял огненно-красными глазами. Дар Яровых в его исполнении. Вы бы еще быстрее сюда добирались, и этот маг бы умер от старости, с легким укором сказал я. И волхвы, и Степан понурили головы. Надо сказать Прохору, чтобы он загонял вас, пока вы не научитесь быстро ориентироваться в любой ситуации. Некоторые волхвы встревоженно переглянулись. Ага, проняло. Значит, Прохор что-то определенно в этом деле умел. А я вернулся к магу земли. Имя свое назови. Леонид я, милостивый господин. В честь великого господина Поднебесного. Твои родители что, такие же сектанты были? Они ведали учение, господин. Ты одаренный. Из знати, моего отца изгнали из рода, за его приверженность учению. Потому я не могу причислять себя к благородным господам. Он понурил голову. Что за род? Молчал. Тогда я пошевелил бирюзовым туманом, который был в его теле. Он моментально это ощутил, побледнел, зато ответил: «Дубровский, милостивый господин, даже так, я наклонил голову на бок, откуда у тебя стихия земли, они же больше по деревьям, побочная ветвь, милостивый господин, не ведаю, как сейчас в роду, но раньше была ветвь стихии земли, это тебе родственнички подсказали, что кости у меня, нет-нет», он покачал головой. Среди благородных господ тоже есть ведающие. Они вносят неоценимый вклад в жизнь нашего братства. Помогают, оберегают. А во, кажется, я только что нашел золотой клад. Или, если выражаться корректнее для этого мира, вытянул выигрышный билет. Если взять эту секту под контроль, то у меня появится собственная шпионская сеть в среде аристократов Сибири. А это уже очень серьезный козырь. И ты говоришь, тебе хочется на кости взглянуть? Спросил я. Да, он взглянул на меня. Можно-можно, милостивый господин, можно. Тише, тише, ухмыльнулся я. Для начала вели своим оболтусом выйти из леса. Надо узнать, сколько вас здесь. А оболтусов оказалось 17. Все бледные какие-то. Были как мужчины, так и женщины. Тощие. На вид явно не доедали. Уж не знаю, чем их всех те кормили, но я бы на такой диете сидеть не хотел. Свое братство они называли свидетелями Поднебесного, зубрили его научные записи, касающиеся магии, изучали дневники, как житие святых. И это был выигрышный билет номер 2. Я схватил этого Леонида, Леню, как я его назвал, и посадил в машину, но не в ту, где кости Поднебесного. Все остальные сектанты смотрели на него, как на живого бога, и беспрекословно ему подчинялись. Впрочем, для сект это нормально, обожествление лидера. Хоть Леня и всячески убеждал меня, что это все сугубо добровольное отношение. Ну да, после качественной промывки мозгов они бы поверили, что он сам – воплощение Поднебесного. Сектанты, что с них взять? Учеников я отпустил. Заранее узнал, где и как они живут, чтобы навестить при первой же возможности. Потому что записи и дневники Поднебесного, а они были у них и в оригинале, могут очень помочь мне в том, что касается костей и находящейся вокруг них пустоты. Леня же поедет с нами. Как раз у Рюку будет работа. Всю дорогу Леня бормотал какие-то невнятные молитвы, из-за чего на него оборачивались нервничающие волхвы, дохмурился Степан. Я заранее убедился, что кости на месте и никто не умыкнул их. Пусть каждую секунду, даже при нападении, у них дежурили двое волхвов с хлопушками. По моему приказу, отданному ранее. Когда мы вернулись в Северный предел, я отправил Степана с волхвами в деревню, чтобы те передали Прохору мой заказ на новые объемы дерева. Ящик с костями Поднебесного я пока велел просто охранять четырем волхвам, во главе с Захаром, а сам поволок Леню в свой особняк. Яшка напоил его снотворным, благо, тот даже и не вздумал сопротивляться. Пусть моя мана внутри его тела практически растворилась. Успыленного Леню я протащил в Мирсад, где собирался заключить контракт на его пожизненную службу, через Урюка, а там кипела работа. Трудолюбивые шершни возводили для Урюка и Лили жилье. Разумеется, по своим шершням, технологиям, так что их домик был скорее похож на миниатюрный улей с сотами вместо комнат. Но полноценный человеческий дом для них возводить тут не было ни времени, ни рабочих. «Мужественный господин, ко мне подскочила Лиля, нагло встав на пути и уперла руки в бока. Я не могу жить в этом недоразумении». Она поморщилась, взглянув на дом улей. «Там всюду кусочки их крыльев и отвратительный запах. Я – суккуба, а не насекомые. Можешь жить на улице?» Я пожал плечами и положил рядом Леню. «Ночью тепло, а шершни вас охраняют». «Ну, господи, Ин!» Она подскочила ближе, смотря на меня снизу вверх своими округлившимися, для моего, видимо, умиления, глазами, и затрепетала ресничками. «Ну, пожалуйста». Затем ее красные глаза еще и вспыхнули. «Попытка очарования. Ты Ману контролировать научилась?» – спросил я. «Ну, я пока работаю над этим. Вот научишься, возьму в свой родной мир служанкой, а твоего брата – кем-нибудь еще. Пф». Она фыркнула, сложив руки под упругими полушариями груди. «Эх, не будь ты суккубой, малышка, взял бы тебя не только служанкой». А она даже не заметила мой короткий взор и продолжала говорить про Урюка. «Ему и здесь неплохо. Совершенно никаких неудобств от жизни как насекомое он не чувствует. Впрочем, чему я удивляюсь, на умственном уровне они примерно одинаковы. Ты бы не хорохорилась так, милочка», — мелодичным голоском пропела Иолана, появившись с Лилей рядом. «Потому что пусть эти шершни довольно неприятны на вид, но отнюдь не глупы. А еще, они с радостью порвут тебя на куски, если господин так захочет». И закончила диким хохотом, растворившись в порыве ветра. У Лили нервно дернулась века. «Господин, а можно сделать что-нибудь с этой сильфой? Ее мысли меня иногда очень напрягают», — произнесла она. «Она здесь и так почти не появляется. Просто не слушай ее. У сильфов иногда бывают сдвиги в голове, как правило, из-за нестабильной природы и разного жизненного опыта. Она себя не контролирует. Чтобы исправить это, нужно хорошенько поработать над ее головой. Но у меня пока на это нет времени. И зачем она только здесь нужна? От нее только лишний стресс», — буркнула Лиля. «Но почти сразу воспряла. А если я научусь скрывать демоническую ману, вы правда возьмете меня в свой дом с нормальной кроватью с душем?» Ее глаза чуть засверкали. «Мне не придется мыться в реке. Слово даю», — кивнул я. «Но для этого тебе нужно так отточить навык сокрытия маны, чтобы ни одна частичка не просачивалась из тебя даже во время сна. А сейчас позови своего брата. Мне нужен контрактник». «Да», — оживленно закивала она и почти бегом побежала в дом улей. Урюк спал. Ему действительно было вполне комфортно хоть в доме ульи шершней, хоть в чистом поле. Пусть он и не выглядел брутальным воином. Я бы даже назвал его внешность слегка изнеженной, но в сути он был мужчиной, а значит, мог обитать везде. Я затащил Леню в дом улей и закрыл вход. Да, шершни даже дверь сделали. Урюк протер заспанные глаза и скептично посмотрел на Леню. По моему приказу Лия накинула на себя и на брата иллюзии обычных людей. Не нужно Лене знать, что я работаю с демонами. Меньше знает, крепче спит. Затем легким прогоном маны через головной моноцентр Лени я заставил его проснуться. Он слегка удивился обстановке, но был спокоен. Даже удивительно спокоен, учитывая, что рядом с ним были двое совершенно незнакомых людей, а стены не похожи ни на что. По моему приказу он заключил договор с Урюком. Договор был в том, что Леня будет беспрекословно слушаться меня, но хранить в тайне наше с ним знакомство. В случае, если его захватит в плен, он совершит самоубийство, а в противном случае, умрет по условиям договора. Жестоко. Но иного способа обезопасить меня не было. Мне нужен агент, который не будет рассказывать ни про какие демонические договоры. А ведь еще нужно заставить молчать всех его сектантов, чтоб их всех пустота поглотила. Столько дел и практически никакого времени. Неужели каждого из них придется проводить вот так и заключать отдельный контракт? Нет, это не вариант. Лучше сделать артефакт дубликации контрактов. Как раз, когда Яровые раскошелятся на мастерскую, я напоил Леню заранее взятым с собой зельем сна и потащил его обратно в родной мир. Напоследок увидел, как Лия усиленно медитирует, напрягая лоб. За усердие, умничка. Вот только напрягаться сильно не надо. Я отложил Леню и прервал медитацию Лили. Поправил осанку. Помог выровнять ритм дыхания. Объяснил, что нужно не пытаться контролировать мысли, а просто отпускать их. И потом плавно настраивать свою энергетику на то, чтобы удержать демоническую ману внутри тела. Потом научу ее загонять ману вообще в самые недра. В этом случае, правда, она может вообще измениться, даже внешне. Например, ее демонический облик станет человеческим. Но в нашем случае это только плюс. Но когда я уже собирался идти, Лия вдруг спросила: «Мужественный господин, а я совсем вам не нравлюсь?» «Тихо так, робко». «Нет, конечно, муахаха». Порыв ветра рядом взъерошил волосы Лили. «Иолана», — строго сказал я, после чего ветер мгновенно затих. Я повернулся к Лили. «Ты переживаешь, что у тебя не выходит очарование?» «Угу», — нахмурилась она. «Никогда оно не получалось ни с людьми, ни с демонами, никто не очаровывался, все хотели меня только КХМ», — она насупилась. «А взамен делать ничего не хотели, особенно демоны. Ух, я их!» Она сжала кулачок, но потом поникла, обняв колени. «Вот я и думаю, а что со мной не так? Просто у тебя слабое демоническое начало, поэтому ты не могла соревноваться с другими суккубами», мягко, но напрямую объяснил я. «В тебе больше от человека, вот и все. И что мне делать? А что хочешь?» «Ну, мне иллюзии нравится», сказала она, формируя в ладони иллюзию огненной бабочки. «С их помощью я обводила вокруг пальца даже великих владык», добавила она с гордостью. «Никто не узнавал во мне суккубу. Все думали, что я ужасный крушитель черепов». Она победно усмехнулась. «Вот это и развивай. Когда научишься контролировать ману как следует, сможешь жить среди людей, а потом сможем и твою демоническую природу запечатать, если ты хорошо себя покажешь. А что там у людей? Я там не жила никогда». Я хмыкнул. «Почти то же самое, что у демонов. Только жестокость маскируют лучше. Тоже иллюзии?» «Почти», я подошел и пристально посмотрел ей в глаза, не думая о том, что было, думая о том, как сделать свои навыки лучше. Она дважды моргнула, ее алая кожа на лице стала чуть темнее, румянец, только демонический. «Угу», кивнула она, «вот и умничка, тренируйся», ответил я и отправился в родной мир, неся за собой Леню. Но там все оказалось совсем не к месту. Встревоженный Прохор встретил меня на выходе, со словами: «Барин, барин, у нас беда, молю, помогите нам, что-то с деревней». Я отложил Леню в сторону и серьезно посмотрел на него. «Нет, барин, Велисон». Прохор замялся, не решаясь ничего сказать. «Объясни», — жестче потребовал я. «Последние две недели у нас, волхвов Велеса отца медведя, проходит праздник, летнее восславление. Незамужние девушки нашей деревни уходят на капище, где приносит жертвы и молится Велесу, чтобы он благословил их на брак и даровал сильных детей». Он проглотил ком в горле и продолжил: «В это время никому нельзя приближаться к капищу, потому что сам Велес охраняет его, вселяясь в диких медведей. Но, прямо перед вашим возвращением, старейшей волхвице пришло видение, Велес ищет себе супругу. Это происходит раз в несколько десятков лет. И что это значит? Что Велес выберет одну из девиц на капище, а там моя внучка, барин, Мирослава, вы должны ее помнить. Вы ей в детстве юбку все время задирали». «Юбку задирал, Руслан, чтоб тебя. Что значит взять в жены?» — спросил я, хотя у большинства богов это означало только одно: забрать к себе, барин, убить тело и забрать душу. «Почему вы не остановите его?» «Нельзя, барин, иначе потеряем связь с Велесом. Наши силы исчезнут, а на каждого ляжет проклятие, и не смоем мы его за 7 поколений. «Да чтоб вас!» Я рванул к лесу. «Прохор за мной! Где это чертово капище?» Глава 16. Волхвы трепетали перед своим божеством, настолько, что даже не смели подумать о том, чтобы отказать ему в его кровавом требовании. Бог-зверь, было бы странно, если бы он не требовал взамен на свою силу никакой крови. Я это понимал. Такие божества были практически в каждом из миров. Но как же это выводило меня из себя? Прохор, крепкий волевой мужчина, глава своей семьи, отец, дед, он дрожал, моля меня о помощи, а сам не смел даже воспротивиться Велесу. Предел его сопротивления – это просьба ко мне, и все. Хотя Велес мог растерзать его собственную внучку, что бы я делал на его месте, если бы стоял выбор между родной кровью и ответственностью за всех людей, которые выбрали меня старейшиной, которые доверили мне решать их общую судьбу? Я сжал челюсти, сжал кулаки, уж точно не дрожал от ужаса, скорее бы бросил вызов в заранее проигранной битве, но сразился, потому что жить с осознанием того, что я предал свою кровь, я бы не смог. Но у меня была сила, чтобы самому решать свою судьбу, вне зависимости от любых сущностей. Зол, как же я зол, еще и внутренний зверь отозвался на мои эмоции, добавляя в них огня. Я бежал по лесу, следом за Захаром. В фантомной форме медведя он был быстр для человека, но все равно, я чувствовал, что время слишком быстро утекает. Он резко остановился. Перед нами оказалась тропа, идущая вглубь леса. По обе стороны от нее, словно посадки у аллеи, было два ряда хвойных деревьев. Они сплетались вверху, образуя живую арку. Деревья были дикими, но показывали очевидный путь вперед. Они выросли подобным образом не просто так. Это была дорога в царство дикой природы. «Дальше мне нельзя», — сдавленным голосом сказал Захар. «Иначе что, Мишка покусает?» — железным тоном спросил я его, без намека на улыбку. В ответ он только стыдливо спрятал глаза, но попробовал оправдаться. «Я не могу, иначе проклятие ляжет на весь род, и род моей матери, и всех, кто откажется требовать нашего изгнания». Он спрятал лицо в руках, с болью в голосе продолжая говорить. «Велес не прощает неподчинения и наказывает всех, даже маленьких детей, а то, что вы направили на него меня, это не в счет». Захар покачал головой. «Нет, он требует послушания только от нас». Я раздраженно цыкнул и устремился под арку из деревьев. Мог ли я отказать? Да, право мое, но не сделал бы этого. Пусть волхвы и поразили меня своей беспомощностью, но они были моими людьми, они мне служили, а значит, именно я буду их защищать от графов, князей, императоров и любых богов. Я ускорился до своего предела. Теперь мне не надо было ни за кем бежать, и я мог разогнаться по полной. Одежды на мне был минимум, только свободные шорты, которые нашлись в особняке. Я заранее приготовился принять свою максимально сильную форму зверя. Нюх уловил первые звериные запахи. Медведь, не один, недалеко, меньше километра. Но почему я почуял их только сейчас? Я должен был учуять их гораздо раньше. Значит, в этом коридоре начинался другой мир, со своими правилами и законами. Тьма вокруг сгущалась. Это были уже не сумерки, а настоящая ночь, хотя до нее была еще пара часов. Но здесь даже время шло по-другому. А было ли оно тут вообще? Свет давали только редкие светлячки, парящие у ветвей окружающих меня деревьев. Но моим глазам мантикоры этого хватало с избытком. И вскоре я увидел впереди оранжевый отблеск. Костер, выше человеческого роста. Возле него силуэты девушек и огромных медведей, стоящих вокруг них. На ходу я принял предельную звериную форму. Львиный оскал, пышная грива, длинный скорпионий хвост, с капающим с него ядом, серповидные когти, острые как лезвия бритвы. С рыком я выбежал в свет пламени. Девушек было чуть больше 10. Они стояли кучкой, прижавшись друг к другу возле костра, в легких белых платьях, с красной вышивкой. На их головах были венки из свежих цветов, но в глазах – паника. Они держались друг за дружку, прячась за самой высокой и крепкой среди них, статная, с длинными золотистыми волосами, заплетенными в косу, в которую еще была и вплетена красная лента. Она выглядела чуть крупнее остальных, чуть шире в плечах, но изгибы потрясающей фигуры, с широкими крепкими бедрами, стройной талией и полной грудью делали ее невероятно привлекательной. Даже в этот опасный момент, в ее огромных синих глазах плескался страх. Несмотря на это, она махала перед собой деревянной палкой, пылающей на конце, не подпускала спокойно стоящих напротив медведей, хотя это их явно не остановит, если они пойдут в атаку. Четыре огромных зверя. В холке они были выше меня, но меньше Мишки с инициацией. Они не атаковали, а стояли и ждали, хотя никак не могли не учуять мой запах. Голубоглазая красавица взглянула на меня, и тогда ее страх обернулся ужасом, но только на миг. «Ах, ты ж, поди прочь отсюда, нечисть!» Она протянула руку назад. «Манька, давай головешку, Велес еще какую-то тварь наслал». Одна из стоящих за ней девушек вложила ей в руку головешку, которую эта красавица сразу же швырнула в меня, не в медведей, которые собирались тут ее сожрать, а в меня, чтоб их. Я легко увернулся, сделав непринужденный шаг в сторону. Бросок, к слову, был чертовски метким, могла попасть. Медведи даже не шелохнулись. «Вот, зверье», — фыркнула красавица. «Я таких страшилищ отродясь не видела», и потянулась за второй головешкой, но тут же замерла, потому что из тьмы пророкотал пробирающий до костей голос. Незваный гость, казалось, даже земля дрожала от его голоса, а девушки даже не посмели пошевелиться, стоя на месте с ужасом в глазах. «Кровь северских, людской хозяин моих волхвов, зачем ты явился?» На последних словах за костром что-то появилось. Резной идол, высотой в несколько метров. Он казался огромным, словно вековое древо. На нем, в отблесках костра, можно было увидеть вырезанный лик бородатого божества, Виллиса. Идол не двигался, но он был живым. Я чувствовал это по пошедшей от него волне маны, плотной, густой. Она обволакивала все пространство, заставляя его чуть меняться. Цвета под воздействием этой маны обрели больший контраст и насыщенность, а в воздухе запахло дикостью. Я не мог сравнить этот запах с каким-то еще, но он побуждал во мне самые разные животные желания. Внутренняя мантикора особенно чутко отреагировала на него, усилив попытку взять контроль, но была жестко приструнена. Я пришел за ними, рычащим из-за облика мантикоры голосом произнес я, показав когтистым пальцем на девушек. Никто из них не умрет, они мои. Одну из них я заберу сейчас. Медведи, как один, медленно развернулись на меня, и я увидел в их глазах полную осознанность, даже большую, чем у многих людей. В них не было никакой суеты или спешки, но была мудрость прожитых тысячелетий, одержимые богом звери. Эти медведи были не больше, чем послушными живыми инструментами для воли Виллиса. В тот момент они существовали лишь для того, чтобы исполнять ее. «Они не твой корм, сущность», — твердо заявил я, смотря прямо в вырезанные глаза идола. «Отпусти их с миром. Твое капище, как я вижу, это главное сосредоточие твоей силы. Не стоит устраивать здесь резню». Но, кажется, он был со мной не согласен. Один из медведей, не издав ни звука, бросился на меня. Взмах лапой. Я ушел в сторону. Когти медведя вспороли воздух, а в следующий миг уже я оказался рядом и вспорол его глотку своими когтями. Хлестая во все стороны кровью, медведь завалился на бок, с тяжелым хрипом. Остальные медведи не шелохнулись, даже не взглянули на умирающего собрата. Но прошла секунда, и они одновременно бросились на меня, быстрые, резкие. Мана, которой Виллис наполнил воздух, мгновенно втянулась в медведей, придавая их движениям невероятную скорость, а глазам темно-зеленый отблеск. Земля под моими ногами пришла в движение. Из нее вырвались быстрорастущие корни, которые сразу же попытались оплести мои ноги, чтобы не оставить даже шанса перед медвежьими когтями. Скачок. Один из троицы медведей получил удар моим ядовитым жалом рядом с головой. Я не пожалел яда, так что через пару секунд этот медведь рухнул мертвой тушей. Двое последних засекли это и стали увеличиваться на глазах. Их мышцы росли, а шкура уплотнялась, становясь жесткой, почти как чешуя каменного дракона. Все это время земля не прекращала взрываться, выпуская атакующие корни, травинки, ветви хвойных деревьев. Все живое, что было вокруг, потянулось ко мне, но не с целью ласковых объятий. Во всем я читал нескрываемую угрозу, что только подтверждалось идущей от них маной, колючей, враждебной. Последние медведи понеслись на меня в атаку. Скачок, обманный маневр. Я заставил одного медведя развернуться. Скачок, я ударил в шею, но мои когти только едва пробили его шкуру и чуть не завязли в ней. Пришлось быстро отступить еще одним скачком, в одно из немногих мест, где земля еще была не подвластна агрессивным корням. Сзади крикнула голубоглазая красавица, преодолев свое оцепенение, и вовремя. Я бы не увидел, как мне в спину несется заостренная как кол ветка ели. Скачок, прямо на холку одного из медведей. Удар, инъекция бирюзового тумана прямо в мозг и мгновенный северный ход. Ха, а моя сила успешно работала даже здесь. Воистину, непреодолимый дар. Кусочки медвежьего мозга телепортировало в сторону, а их хозяин рухнул на землю замертво. Оставался только один медведь, и лес, который собирался убить меня всеми возможными способами. Но тут он резко успокоился. Стоило предпоследнему медведю умереть, как корни замерли. «Довольно», — произнес идол. Последний медведь остановился, а потом начал преобразовываться. Его лапы менялись, из головы вырастали огромные бычьи рога, а из его тела начала выделяться человеческая фигура.